Глава 28. Димка вернулся около 9 вечера, бледный от усталости. Но глаза Сахновского сияли победным огнем. Он подхватил выбежавшую в коридор Яну на руки и радостно закружил. «Ай да мы, ай да мы, ай да молодцы!» «Неужели вычислили?» «Практически. Завтра к вечеру у нас будет адрес, откуда этот гнус выходит в сеть. Реальный адрес, улица, дом, квартира. А если он не со стационарного компьютера выходит, а с ноутбука где-нибудь в кафе сидит?» «Неа, с ноута так не разгуляешься. Для проникновения в базы данных и серьезного взлома необходима серьезная аппаратура. Жаль, конечно». Димка поставил Яну на пол и тяжело вздохнул, разуваясь. «Очень жаль». «Кого тебе жаль? Этого маньяка?» «Да нет, не его. Вернее, его, но...» «Жаль, что такой талант достался моральному уроду. Он реально гений, нам бы такого парня в отдел. Такого, в смысле...» «Да я поняла, не объясняй», — улыбнулась Яна. Очередное доказательство неправоты классика, считавшего, что гений и злодейство несовместимы. «Очень даже совместимо, увы. Ладно, иди руки мой, я тебя кормить буду». «А чем?» — заулыбался Димка. «Я все принюхиваюсь, пахнет обалденно, но что это, никак не соображу». «Проходи на кухню, увидишь». Это действительно оказалось чертовски приятно. Наблюдать за сменой эмоций на лице своего мужчины, увидевшего накрытый стол. Наполненную борщом тарелку и островок густой сметаны посередине алого великолепия, и крупно порезанные ломти хлеба, и толченый чесночок на блюдце. «Ух ты!» — Димка восторженно сглотнул. «И это все мне?» «Нет, только сфотографироваться на фоне стола можно», — хихикнула Яна. «Янка, ты чудо!» А потом он ел, постановая от удовольствия. А Яна, подперев ладошкой подбородок, с не меньшим удовольствием наблюдала за этим процессом. И пусть весь мир подождет. Но мир ждать не собирался. В начале 11-го, когда Димка как раз закончил с ужином, и они с Яной уютно устроились на диване и даже включили телевизор, собираясь посмотреть что-нибудь, но пока это что-нибудь не могло отвлечь их друг от друга, заверещал мобильный телефон Яны. «Не бери трубку», — выдохнул Димка, с трудом оторвавшись от губ девушки. Приличные люди в такое время не звонят. Яна была с этим абсолютно согласна и трубку не взяла. Но телефон продолжал звонить. Захлебывался на пару мгновений, а потом снова заходился в истерике. «Ну кто же там такой настырный?» — раздраженно скривился Димка. «Пусти меня, я отвечу». Яна вдруг почувствовала, как вдоль спины словно льдинкой провели. Явно что-то случилось, иначе не стали бы звонить так настойчиво. Она высвободилась из теплого кольца рук, подбежала к столу, на котором рыдал мобильник, глянула на дисплей. И озноб мгновенно распространился по всему телу. Затрясло так, что Яна выронила телефон. Димка поднял его с пола и обеспокоенно протянул девушке. «На, возьми. Чего ты так испугалась? Это твой Кирилл звонит. Вон на дисплее высветилось. Надо будет паршивцу объяснить, что негоже беспокоить старших». «Он в парке сейчас, придурок этот», — выкрикнула Яна. — «Клоуна ловит». — «Что? То?» Телефон, замолчавший от падения на пол, снова зазвонил. Яна судорожно нажала на кнопку. — «Кирилл, ты где? Тебе нужна помощь?» В трубке какое-то время молчали, потом раздался глухой протяжный стон, а затем Кирилл хрипло прошептал. — Он всех убил. Клоун. Больно, как больно. И все, и тишина, жуткая давящая тишина. Я на пару мгновений смотрела на замолчавший телефон, а затем протянула его Димке и растерянно произнесла. Я не понимаю, я, наверное, просто не разобрала, он говорил очень тихо, потому что этого не может быть. Чего не может быть? Сахновский выхватил у девушки телефон и поднес его к уху. Алло, Кирилл, что там у тебя? Алло. Он нахмурился и посмотрел на Яну. «Тишина. Телефон сломался, что ли?» «Нет». Яна всхлипнула и зажала рот руками. «Ой, мамочки!» «Что?» Димка отбросил телефон на диван и схватил Яну за плечи. «Что тебе сказал Кирилл?» «Что его убили. Их всех убили. Клоун!» Она с надеждой посмотрела в глаза своего мужчины. «Этого ведь не может быть, правда? Если бы его убили, как бы он позвонил? Наверное, Кирюшка так шутит. Он на меня сегодня обиделся, вот и решил отомстить. А на самом деле...» Она говорила и говорила, торопливо, словно старалась заболтать страшное, превратить его в смешное. А Сахновский тем временем осторожно усадил девушку на диван, взял свой телефон и набрал номер. «Алло, Серый, привет. Слушай, срочно направь наряд и скорую в городской парк». «Нет, опять. Вернее, опять карусельщик, но в этот раз...» «Короче, похоже, что молодняк, там дежуривший, доигрался». «Неважно, откуда я это знаю, действуй». Он нажал кнопку отбоя, обернулся к Яне и страдальчески поморщился. Девушка смотрела остановившимся взглядом в стену и говорила, говорила, говорила. Весело хихикала и снова продолжала болтать. Дмитрий попробовал вывести ее из ступора самостоятельно, но ничего не получилось. Пришлось вызывать скорую. Пожилая уставшая женщина-врач, увидев Яну, с неодобрением посмотрела на Сахновского. «Довели девочку, сударь? Небось, пьянки, скандалы, дома не ночуем, чужими духами пахнем». «Не говорите ерунды, сударыня», — катнул желваки Дмитрий. «Лучше делом займитесь, помогите ей». «А мы ее заберем». «Куда это? В психиатрию?» «Нет». «Что значит «нет»? Тут очевидный...» «Я сказал «нет». Вкалите ей какое-нибудь седативное, а лучше всего снотворное, чтобы она смогла уснуть. А утром я как-нибудь сам справлюсь». «Грамотный, да?» — прищурилась докторша. «Седативное вкалите». «Сказала, в стационар ее надо, под присмотр врачей». «А будете препятствовать, полицию вызову». «Не надо утруждаться», — холодно усмехнулся Дмитрий, доставая удостоверение. «Полиция уже здесь. Займитесь девушкой, хватит болтать». Докторша поджала губы, враждебно зыркнула на здоровенного жлоба с корочками, но больше не сказала ни слова. Ему не сказала. А со своей фельдшерицей парой слов перекинулась, делая Яне укол. Затем собрала чемоданчик и, не прощаясь, ушла. Но надо отдать ей должное, препарат был выбран грамотно. Буквально через пару минут речь Яны стала замедляться, глаза закрываться, а через 5 минут после ухода бригады скорой девушка уже крепко спала.